О происхождении германцев и местоположении Германии. Первое. Германия отделена от галлов, ретов и панонцев реками Рейном и Дунаем, от сарматов и даков обоюдной боязнью и горами. Смотри примечание первое. Все прочие ее части охватывает океан. Смотри примечание второе. Омывающие обширные выступы суши и огромные протяженности острова. Смотри примечание третье. С некоторыми недавно узнанными нами народами и царями, которых нам открыла война. Смотри примечание четвертое. Примечание первое. То есть Карпатами. Примечание второе. Под океаном Тацит подразумевает Северное и Балтийское моря, так как скандинавский полуостров вплоть до XI века считали островом. Примечание третье, то есть Ютландский полуостров и Скандинавию. Смотри примечание второе. Примечание четвертое. Вероятно, Тацит имеет в виду поход Тиберия в 5 году нашей эры. Тиберий дошел до берегов нынешнего Каттегата. Конец примечаний. Страница 354. Рейн берет начало на неприступном и крутом кряже Ретийских Альп и, отклонившись на небольшое расстояние к западу, впадает в Северный океан. Примечание пятое. То есть в Северное море. Конец примечания. Дунай, изливаясь с отлога и постепенно повышающейся горной цепью Обнобы, протекает по землям многих народов, пока не прорывается шестью рукавами в Понтийское море. Смотри примечание шестое. Седьмой проток поглощается топями. Примечание шестое, то есть в Черное море. Конец примечания.